Массен Пауль. Биографическая справка. Родился 21 марта 1922 года. Американский психолог, профессор университета Беркли в Калифорнии с 1956 года. Основные работы Массена посвящены исследованию развития ребенка, отношений между детьми и родителями, а также проблеме культура и личность. Сочинение Child Development and Personality совместно с Джей Конджер, Джей Каган. Конгер Джон родился 27 февраля 1921 года. Американский психолог, профессор Колорадского университета с 1957 года. Известен своими работами в области психопатологии, психосоматики, развития личности детей и подростков. Сочинение Adolescents and Youths. Psychological Development in Changing World. Нью-Йорк, 1973 год. Child Development and Personality. Совместно с P. Massen. Четвертое издание. Нью-Йорк, 1974 год. Каган Джером. Родился 25 февраля 1929 года. Американский психолог, президент с 1963 года, отделение психологии развития Американской психологической ассоциации, профессор психологии Гарвардского университета с 1964 года. Д. Каган известен исследованиями детского мышления, умственного развития детей, диагностики психического развития ребенка и другими. Сочинение «Girls to Maturity» совместно с Энн Мосс, 1962 год, Development and Personality совместно с P. H. Massen, J. Conger, 1963 год. Конец биографических справок. P. Massen, J. Conger, J. Каган и J. Гивиц. Развитие личности в среднем возрасте. Примечание. Массен, Конджер, Каган и Гивиц. Psychological Development. A Life Span Approach. Нью-Йорк, 1979 год. Конец примечания. Главная дилемма развития у взрослого человека средних лет в соответствии с точкой зрения Эрика Эриксона. Эриксон, 1963 год. Это дилемма неуспокоенности. Примечание. Термином «неуспокоенность» мы переводим английское слово «generativity», не считая возможным его прямой перенос в русский язык. Конец примечания. Неуспокоенность в теории Эриксона – это очень широкое понятие, охватывающее как родительские отношения, рождение детей и их воспитание, так и большую часть того, что имеют в виду, говоря о продуктивности или творчестве, компетентность в той или иной области, способность внести в нее свой вклад. Неуспокоенность, таким образом, понятие, близкое самоактуализации, которую Абрахам Маслоу, 1970 год, определяет как стремление стать как можно лучше. Самоактуализирующиеся люди стараются быть лучшими родителями. В выработанной ими профессии они стремятся сделать все возможное и усовершенствоваться настолько, чтобы достичь высшего уровня компетенции, на который они способны. Они стремятся быть преданными друзьями, заинтересованными гражданами, достойными партнерами. Они работают над тем, чтобы развить свои достоинства и по возможности устранить свои недостатки, дабы стать настолько совершенными, насколько это возможно. В той мере, в какой личность оказывается успокоенной, она перестает расти и обогащаться. Последнее Эриксон называет застоем. В тяжелых случаях наблюдается регрессия к навязчивой потребности в псевдоинтимности, нередко сопровождающейся растущим чувством личного опустошения. Люди в этом случае часто начинают потакать себе, как если бы они были своим собственным и единственным ребенком. И если только условия благоприятствуют тому, преждевременная инвалидность, физическое или психологическое, становится поводом для чрезмерной заботы о себе. Эриксон, 1963 год. Конечно, до известной степени застой можно отметить у каждого. Каждый по временам проявляет инфантильность и потакает себе. Успешное разрешение конфликта между неуспокоенностью и застоем в среднем возрасте означает поэтому только то, что личность переходит к оптимизму через пессимизм и предпочитает решение проблем бесконечным сетованием на жизнь. Эриксон, 1964 год, рассматривает работу как человеческую добродетель, наиболее тесно связанную с неуспокоенностью. Зрелые люди – это те, которые заботятся о детях, которых они произвели на свет, о работе, которую они выполняют, или о благосостоянии других людей в том обществе, в котором они живут. Стадии развития личности. Теория Эриксона сфокусирована на детских стадиях развития. Рассмотрение среднего возраста, которое содержится в ней, кратко и сформулировано в очень общих терминах. Теоретики, которые сосредоточивали свое внимание на среднем возрасте, пытались разработать некоторые из проблем этого возраста, описывая большее число важных вопросов и определяя большее число стадий. Важно заметить, что эти стадии были разработаны почти исключительно на основе изучения белых людей среднего класса. Вполне возможно, что эти стадии представляют критические периоды, отражающие особенности карьеры и стиля жизни людей именно этого класса. И для других популяций могут быть установлены другие стадии. Тем не менее, уже то, что у большого числа людей жизненные кризисы имеют место приблизительно в одном и том же возрасте, служит основанием для деления и описания этих стадий развития зрелой личности. Вспомним сначала стадии развития молодых людей, которые предшествуют стадиям среднего возраста. 20-летние обычно имеют дело с выбором супруга и карьеры, намечают жизненные цели и начинают их осуществление. Позже, около 30 лет, многие переходят к переоценке своих прежних выборов супруга, карьеры, жизненных целей. Иногда дело доходит до развода и смены профессии. Наконец, первые годы после 30, как правило, время сживания с новыми или вновь подтверждаемыми выборами. Кризис середины жизни. Первая стадия среднего возраста начинается около 30 лет и переходит в начало следующего десятилетия. Эту стадию называют десятилетием роковой черты, ШИ, 1976 год, и кризисом середины жизни, Джекс, 65 год. Ее главной характеристикой является осознание расхождения между мечтами и жизненными целями человека и действительностью его осуществления. Поскольку же человеческие мечты почти всегда имеют некоторые нереалистические черты, подчас даже фантастические, оценка их расхождения с действительностью на этой стадии окрашена, как правило, в отрицательные и эмоционально тягостные тона. Время уходит, дабы сделать разрыв между мечтами и действительностью, обнаруживающимся друг с устрашающей резкостью. Заполняя опросники, люди в возрасте 35-40 лет начинают не соглашаться с такими фразами, как «есть еще уйма времени, чтобы сделать большую часть того, что я хочу». Вместо этого они констатируют «слишком поздно что-либо изменить в моей карьере». Голд, 75-й год. В 20 и 30 лет человек может быть подающим надежды. Люди могут сказать о нем «вот многообещающий молодой артист, руководитель, психолог или администратор». Но после 40 так уже никто не скажет. Это время исполнения обещаний. Человек должен принять тот факт, что он никогда уже не станет президентом компании, сенатором, писателем, пользующимся шумным успехом, и даже больше того, что он никогда не станет вице-президентом или незначительным писателем. Освобождение от иллюзий, которое не является чем-то необычным для 35 или 40 лет, может оказаться угрожающим для личности. Данте так описывал свое собственное смятение в начале десятилетия роковой черты. «Земную жизнь, пройдя до половины, я оказался в сумрачном лицу, путь первый потеряв во тьме долины». Данте, 1968 год. Элеонора Рузвельт 6 дней спустя после своего 35-летия выразила свое ощущение, хотя и не так поэтично, но не менее сильно. «Не думаю, что я еще когда-нибудь испытаю столь странные чувства, как в минувшем году. Вся моя самоуверенность исчезла вдруг». Лэш, 1971 год. Адвокат Оливер Уэндель Холмс-младший порвал со своей юридической практикой. «Неужели это и будет моей жизнью и впредь?» – спросил он себя, год за годом. Боуэн, 1943 год. Анализ жизни художников и артистов, Джекс, 65 год, почти в каждом случае обнаруживает те или иные драматические изменения в их творчестве где-то около 35 лет. Некоторые из них, как, например, Гоген, начали творческую работу в это время. Другие, однако, наоборот, около 35 лет утратили свои творческие способности или мотивации, и многие из них умерли. Частота смерти художников и артистов между 35 и 39 годами ненормально возрастает. Те же из них, кто переживает это свое десятилетие роковой черты, сохраняя творческий потенциал, обычно обнаруживает значительные изменения в характере творчества. Часто эти изменения касаются интенсивности их работы. Например, блестящая импульсивность уступает место более зрелому и свободному творчеству. Действительно, одна из причин кризиса середины жизни у артистов и художников в том, что импульсивный блеск молодости требует больших жизненных сил, хотя бы отчасти это физические силы, так что никто не может сохранять их беспредельно. В 35 или в 40 лет ведущий напряженную жизнь артист или руководитель или профессор должен изменить темп своей жизни и не так выкладываться. Таким образом, проблема убывающих физических сил неизбежно возникает в жизни человека любой профессии. Главные проблемы. Убывание физических сил и привлекательности – одна из многих проблем, с которыми сталкивается человек в годы кризиса среднего возраста и потом. Пек, 1968 год. Для тех, кто полагался на свои физические качества, когда был моложе, средний возраст может стать периодом тяжелой депрессии. Истории красивых мужчин и очаровательных женщин, борющихся с разрушительным действием времени, стали банальностью. Стихийные бедствия падающих физических сил поражают людей неожиданно широкого круга профессий, включая, как мы видели, художников и артистов. Университетские профессора, с сожалением, припоминают свою способность проводить студенческие годы несколько дней без сна, если только требовало важное дело. Многие люди просто жалуются на то, что они начинают слишком часто уставать. Хотя хорошо продуманная программа ежедневных упражнений и соответствующая диета оказывают свое действие, большинство людей в среднем возрасте начинает все больше и больше полагаться на мозги, а не на мышцы. Они находят новые преимущества в знании, аккумулирующем жизненный опыт. Они приобретают мудрость. Второй главный вопрос среднего возраста – это сексуальность. У среднего человека наблюдается некоторое отклонение в интересах, способности и возможности, особенно по мере того, как подрастают дети. Многие люди поражаются тому, сколь большую роль играла сексуальность в их отношениях с людьми, когда они были моложе. С другой стороны, в художественной литературе встречается немало примеров того, как мужчина или женщина средних лет продолжают рассматривать каждого человека противоположного пола как потенциального сексуального партнера, взаимодействуя с ним только в одном измерении – притяжение-отталкивание, а людей одного с ним пола рассматривают как соперников. В более удачных случаях достижения зрелости другие люди принимаются как личности, как потенциальные друзья. Социализация замещает в отношениях с людьми сексуализацию, и эти отношения нередко обретают ту глубину взаимопонимания, которую прежняя, более эгоцентрическая сексуальная установка до известной степени блокировала. Пек, 1968 год. Согласие в среднем возрасте требует значительной гибкости. Один важный вид гибкости включает способность изменять эмоциональный вклад от человека к человеку и от деятельности к деятельности, там же. Эмоциональная гибкость необходима, конечно, в любом возрасте, но в среднем возрасте она становится особенно важной по мере того, как умирают родители, подрастают и покидают дом дети. Неспособность к эмоциональной отдаче по отношению к новым людям и новым занятиям ведет к такого рода застою, который описал Эриксон. Другой вид гибкости, который также необходим для удачного достижения зрелости, это духовная гибкость. Среди людей зрелого возраста существует известная тенденция к растущей ригидности в их взглядах и действиях, к тому, чтобы делать свои умы закрытыми для новых идей. Эта умственная жесткость должна быть преодолена, или она перерастает в нетерпимость или фанатизм. Кроме того, жесткие установки ведут к ошибкам и к неспособности воспринимать творческие решения проблем. Стабилизация. Успешное разрешение кризиса среднего возраста включает обычно переформулировку целей в рамках более реалистичной и сдержанной точки зрения и осознание ограниченности времени жизни всякого человека. Супруг, друзья и дети приобретают все большее значение, тогда как собственное «я» все более лишается своего исключительного положения. Голд, 1972 год. Наблюдается все усиливающаяся тенденция довольствоваться тем, что есть, и меньше думать о вещах, которые, скорее всего, никогда не удастся достичь. Отмечается отчетливая тенденция чувствовать свое собственное положение вполне приличным. Все эти изменения знаменуют собой следующую стадию развития личности – период новой стабильности. Голд, 1975 год. Для многих процесс обновления, который начинается тогда, когда они оказываются перед лицом своих иллюзий и упадка физических сил, в конце концов приводит их к более спокойной и даже более счастливой жизни. Ши, 1976 год. После 50 проблемы здоровья становятся более насущными и возникает растущее сознание того, что время уходит. Если не считать, однако, крупных экономических проблем и проблем, связанных с болезнями, то можно сказать, что 50-е годы жизни человека продолжают те новые формы стабильности, которые были достигнуты в течение предыдущего десятилетия.